Он настоящий только вдвоем с ней. А раз так, как же он сможет уйти? Хотя есть и другая опасность. Он останется, но никогда не простит. В ту же ночь ей приснилось, что похожая на ведьму Ханна все рассказала Мэтью, пока она, Эмилина, даже толком и не узнала о приезде Уоткинсов. И Мэтью сразу сбежал, и теперь она никогда его не увидит. Она проснулась в холодном поту, в ужасе потянулась к нему в темноте, но только почувствовать, что он здесь, было ей недостаточно. Встав, она зажгла лампу, села на край постели так, чтобы свет падал ему на лицо, и принялась жадно всматриваться. Никогда больше не видеть его! Она пожирала глазами каждую черточку его лица, так, словно эта угроза была реальной. Если бы можно было поднести лампу еще ближе, она, наверное, пересчитала бы его ресницы. Одна щека была чем-то запачкана. Протянув руку, Эмилина стерла грязь. Он слегка дернулся, но не проснулся. Она дотронулась до его губ. Днем рот никак не выдавал его характера, но во сне губы складывались в капризную гримаску, и ей нравилось думать, что никто, кроме нее, никогда этого не видел. Сейчас губы слегка приоткрылись, и она осторожно вложила в них палец. Лампа была в другой руке, она держала ее на коленях. Прошло какое-то время, и захотелось пошевелиться, но страшно было потревожить его сон. То, что она держала палец у него во рту, наполнило ее покоем. Закрыв глаза, чтобы передохнуть, она даже предположить не могла, что заснет, но сон накрыл ее легким крылом, а лампа упала на пол. Проснулись они одновременно от звука разбившегося стекла. В лампе почти не осталось керосина, но последние капли все-таки вспыхнули, как только лампа упала на пол рядом с подолом ее ночной рубашки. Остолбенев, она смотрела на огонь, но Мэтью, соскочив с постели, сразу же погасил его подушкой. И тогда она расплакалась. Пламя обожгло ногу, но она плакала не поэтому. Она еще даже не чувствовала ожога. Приподняв край рубашки, он попытался рассмотреть обожженное место. Потом сказал: «Посиди, я принесу холодной воды из пруда». «Не уходи», — всхлипнула Эмилина. «Посиди», — повторил Мэтью. Положив ногу на ногу, она в полутьме рассматривала ожог. Стало больно. «Но где же Мэтью?» Прошло уже столько времени, что, наверное, можно было не раз дойти до пруда и обратно. Так где же он? Может быть, рассердился на это глупое происшествие и ушел насовсем? Она снова расплакалась и не могла успокоиться, пока он не вошел. Прошедшие минуты показались днями. С его одежды капало. Увидев несколько льдинок, все еще плавающих на поверхности пруда, в нескольких ярдах от берега, он вошел в воду и достал их. Только она понимала, чего это ему стоило. Ведь Мэтью не умел плавать. Этот никого не боявшийся сильный мужчина так боялся воды, что никогда не заходил на глубину больше 2 футов. Осторожно поставив обожженную ногу в ведро с водой, он бережно прикладывал лед. Боль усилилась, но теперь Эмилина не плакала. Засветив новую лампу, он отставил ее на несколько футов туда, где ни он, ни она не могли бы ее опрокинуть. Потом вытер остатки пролитого керосина, поставил ногу Эмилины на край ведра, внимательно осмотрел ее. Кожа еще не начала сходить, и ожог выглядел не страшнее грязного пятна у него на щеке, но был значительно больше. Осторожно придерживая ногу руками, он, прежде чем заново опустить ее в ледяную воду, поцеловал пальцы, подъем, кожу вокруг обожженного места. Боль была уже просто непереносимой, Ее усугубляли даже колебания воздуха, вызванные его дыханием, но Эмилина молчала, боясь спугнуть его.